Глава 7. Невозможно описать словами великолепие и размах имперского дарбара. Когда мы приблизились к парку коронации на окраине Дели, мне показалось, что там собралась вся Индия. Мы с Джамирой и младшими принцессами сидели в закрытом паланкине на спине самого огромного слона в процессии Махарани и выглядывали в щелочки между занавесями. Пыльные дороги были забиты всевозможными видами транспорта. Всю проезжую часть занимали велосипеды, автомобили, слоны, нагруженные вещами повозки, влекомые блестящими от пота буйволами. В парк коронации спешили богатые и бедные. Для каждого махараджи разбивали отдельный лагерь, состоящий из множества шатров, целый город, куда проводили воду и электричество. Когда мы прибыли в свой лагерь, я стала восхищенно разглядывать богатые помещения. «Здесь есть даже ванна!» — удивлялась я современным чудесам. Джамиру все это не впечатлило, она плохо переносила дорогу. «Где моя шкатулка для пуджи?» — прикрикнула она на горничных, которые распаковывали бесчисленные чемоданы. «Эти простыни жесткие!» — возмутилась она, потрогав пухлыми пальчиками белье на кровати. «Поменяйте их!» Капризы Джамиры никак не отразились на моем настроении. Я помогла служанкам распаковать вещи принцессы, а когда ее увели в ванную, вышла из шатра. Вокруг нашего лагеря раскинулся чудесный сад. В вечернем небе светились огни огромного парка. Вдалеке взрывались цветные водовороты фейерверков. В воздухе висел едкий запах дыма, смешанный с ароматом благовоний, где-то трубили слоны и раздавались сладкие звуки ситаров. Меня охватила чистая, ничем не омраченная радость. На нескольких квадратных милях парка, среди тысяч людей, собравшихся на дарбар, присутствовали самые почитаемые, могущественные и образованные люди на земле. И среди них я, Анахита Чиван. Я подняла взгляд в небеса и обратилась к отцу. «Я здесь, папа», — радостно сказала я ему. Нет нужды говорить о том, что такое собрание сильных мира сего не могло обойтись без духа соперничества. Каждый махараджа хотел иметь более пышную свиту, большее количество слонов и лучше обставленные апартаменты, чем его соседи. Каждый старался устроить более роскошный обед или прием. За рубины, бриллианты, изумруды и жемчуга, украшающие тела великих правителей и их жен, «можно купить весь мир», — думала я, помогая Джамире одеваться на первый банкет, устраиваемый ее родителями. Все находились в состоянии крайнего возбуждения. «Сегодня вечером к нам придут 18 князей со своими женами», — сообщила мне Джамира, с трудом втискивая пухлую руку в золотой браслет. «Мамочка сказала, что на приеме будет присутствовать отец моего нареченного. Учти, я должна выглядеть как можно лучше». «Конечно», — согласилась я. Наконец, четыре жены махараджи и старшие родственницы уселись за специальной ширмой, чтобы наблюдать за гостями-мужчинами на приеме перед банкетом. Остальные испустили вздох облегчения, что все отбыли в хорошем настроении и стали ждать прибытия женщин и детей, которые должны были обедать с нами отдельно от мужчин. Вечером шатер наполнился женщинами и их отпрысками. Наши махарани приветствовали жен других махараджей. Мне, 11-летней, эти женщины казались сказочными феями, умощенные маслами и благовониями, разрисованные хной, украшенные жемчугами размером с куриное яйцо, в сверкающих головных уборах, инкрустированных рубинами и изумрудами, с бриллиантовыми клипсами в носу. Не меньше украшений сверкало и на детях. Малютки 3 лет от роду были увешаны неописуемо красивыми браслетами из чистого золота, ожерельями и кольцами. Помню, что все это произвело на меня огромное впечатление и в то же время выбило из колеи. Невообразимая роскошь, принимаемая ее носителями как должное, спокойно уживалась с бедностью и лишениями, от которых страдали миллионы простых людей. И все-таки я не могла удержаться от восхищения. Именно в тот день начали сбываться предсказания астрологов. Люди редко замечают судьбоносные моменты, которые преподносит им жизнь. Я тихо сидела в укромном уголке, рассматривая окружающее меня великолепие. В конце концов, мне стало скучно и душно. Я встала и прошла к выходу, чтобы глотнуть воздуха. Откинув полог, подняла взгляд в небо и почувствовала легкое дуновение ветерка. Вглядываясь в бесконечность звезд, я вдруг услышала за спиной звонкий голос. «Тебе скучно?» Передо мной стояла девочка, примерно моего возраста, с густыми волнистыми волосами, по многочисленным ниткам жемчуга на шее и сверкающими драгоценными камнями головному убору, я поняла, что она принадлежит к богатому и знатному роду. «Нет, ни капельки», — поспешно ответила я. «А вот и скучно. Я вижу, потому что сама умираю от скуки». Я с трудом заставила себя посмотреть ей в глаза. Несколько секунд мы играли в гляделки, пытаясь понять, кто на что способен. «Пойдем погуляем», — предложила незнакомка. «Что ты? Нельзя уходить отсюда», — испуганно ответила я. «Почему? Здесь столько народу, никто и не заметит, что мы вышли». Ее огромные карие глаза, отливающие янтарем, испытующе посмотрели на меня. Я сделала глубокий вдох, с ужасом представляя, что будет, если обнаружится мое отсутствие, и к своему удивлению кивнула. «Нужно держаться в темноте, не то нас заметят», прошептала моя новая подруга. «Пошли!» И протянула мне руку с длинными тонкими пальцами. В ее глазах горели озорные искорки. «Смотри!» — показала она. «Там обедают все махараджи». Вокруг центрального шатра стояли тысячи свечей в стеклянных канделябрах, освещающие экзотический сад. Девочка повела меня по мягкой траве, щекочущей босые ноги. Она явно знала, куда идет. И скоро мы оказались перед огромным шатром. Пройдя в темноте вдоль стены, она опустилась на колени, подняла тяжелый холст, наклонилась и заглянула в крошечный зазор. «Пожалуйста, будь осторожна, тебя могут увидеть», — попросила я. «Никто никогда не смотрит вниз», — хихикнула девочка, поднимая холст еще выше. «Иди сюда, я покажу тебе моего папу, он самый красивый из всех махараджей». Я тоже встала на коленки, приподняла плотную ткань и заглянула в дырочку, но увидела только лес мужских ног. Не желая огорчать свою новую подругу, я сказала: «Да, невероятно впечатляющее зрелище. Мой папа вон там, слева». «Ага, вижу», — сказала я, обозревая длинный ряд мужских лодыжек. «Я думаю, он красивее твоего», — блеснула глазами девочка. «Я поняла. Она думает, что я тоже принцесса, дочь махараджи Джайпура». «Моего отца здесь нет. Он умер». Она сочувственно положила свою теплую руку на мою. «Мне очень жаль». «Спасибо». «Как тебя зовут?» — спросила она. «Меня зовут Анахита, но все называют Анни. А меня Индира, но все называют Инди». Девочка с улыбкой легла на живот и подперла голову руками. «А как же ты сюда попала?» Она пытливо вглядывалась мне в лицо своими тигриными глазами. «Ты красивее остальных принцесс и Джайпура». «Я не принцесса. Моя мама — троюродная сестра Махарани Джайпура. 2 года назад папа умер, и мы живем в лунном дворце». «А я, к несчастью, принцесса». Она презрительно подняла брови. «Младшая дочь махараджи Кучбихара». «Тебе не нравится быть принцессой?» — поинтересовалась я. «Вообще-то нет». Инди грациозно перевернулась на спину, положила руки под голову и обратила взгляд к звездам. «Я бы лучше стала укротительницей тигра в цирке». Я хихикнула. «Не смейся, я серьезно. Мама говорит, что я очень плохая принцесса. Я вечно пачкаю одежду и попадаю в неприятности. Она подумывает отправить меня в английский пансион поучиться манерам. Только я сказала, что убегу оттуда». «Почему?» «Я бы хотела побывать в Англии. Я никогда не путешествовала», — мечтательно сказала я. «Везет тебе. А мы только и делаем, что куда-то едем. Мама очень общительная и всюду тащит нас с собой. То на сезон в Европу, то еще куда-нибудь. Я бы хотела просто жить в нашем чудесном дворце и присматривать за животными. Если не получится стать укротительницей тигров, стану погонщицей слонов. А в Англии тоска. Серо, холодно и вечная сырость. Все в нашей семье постоянно простужаются, особенно папочка, вздохнула Индира. Я жутко беспокоюсь о его здоровье. А ты говоришь по-английски? Неожиданно спросила она. Я уже начала понимать, что ее живой ум перелетает с предмета на предмет, подобно мотыльку. Да, ответила я по-английски. Индира села на колени и чинно протянула мне руку. «Как поживаете?» — церемонно спросила она, в совершенстве спародировав чеканное оксфордское произношение. «Ужасно рада с вами познакомиться!» Наши руки встретились. «Я тоже рада», — ответила я, продолжая трясти ее руку. Мы повалились в траву, корчась от смеха. Когда мы немного успокоились, я поняла, что пора возвращаться в Зинану, пока меня не хватились, и встала. «Ты куда?» — спросила Инди. «Обратно в шатер. Нам обеим влетит, если кто-то узнает, что мы выходили». «Подумаешь», — беспечно ответила Индира. «Мне всегда влетает. Полагаю, они уже поняли, что принцесса из меня не получится». Я хотела сказать, что меня так легко не простят, поскольку я не принцесса и должна отрабатывать свой хлеб. «Еще 5 минуточек», — попросила она. «В шатре такая тоска!» И тут же задала новый вопрос. «А за кого ты выйдешь замуж?» «Я еще не помолвлена», — честно ответила я. «Везет тебе. Я впервые увидела своего будущего мужа 2 дня назад. Он старый и безобразный». «И ты все равно выйдешь за него?» «Ни в коем случае. Я найду красивого принца, который будет любить меня и обязательно разрешит держать тигров». «Я бы тоже хотела найти своего принца», — согласилась я. Мы лежали на траве, 2 маленькие девочки, глядя на звезды и мечтая каждая о своем принце. Людям всегда хочется знать, что ждет их в будущем. Но, вспоминая первую встречу с Индирой, когда мы были такими юными и беспечными, и впереди у нас была целая жизнь, я радуюсь, что мы не знали.